17-летний Володя Трофимов выволок из электрички велосипед, стащил его с платформы по деревянным ступенькам и весело начал крутить педали. Он любил ездить на дачу к деду, где был огромный участок с теннисным кортом, бассейн, и где ему предоставлялась полная свобода. Дед был крупным воротилой, Володя это прекрасно знал. Недаром же и в городской квартире, и на даче всегда маячили 2-3 телохранителя. А оба автомобиля имели бронированные стекла и мощные движки. Когда-то, когда мальчик учился в 8 классе, один из подручных деда услышал, как кто-то из одноклассников, обращаясь к Володе, назвал его Трофимом, что было вполне нормальным, так как школьные прозвища чаще всего переделывались из фамилий. Отозвав Володю в сторонку, он сказал: «Скажи своим дружкам, чтобы придумали тебе другую кликуху». «Почему?» — удивился Володя. «Потому что Трофим — это имя. С большой буквы. Его заслужить надо. Твой дед его носит. Понял?» Володя тогда сделал вид, что понял, но с тех пор стал внимательнее присматриваться к деду и его окружению. Отца своего мальчик помнил плохо, его убили, когда Володе было 6 лет. Когда через несколько лет мать собралась снова выходить замуж, дед сказал невестке: «Хочешь уйти из моей семьи? С катертью дорога, но внука оставишь со мной. Тебе одной его не вырастить, а чтобы сын моего Николая рос рядом с чужим мужиком, с отчимом, я не допущу. Решай». Мать помучилась некоторое время, но замуж все-таки вышла, и с тех пор мальчиком безраздельно владел дед, великий и могущественный Илья Николаевич Трофимов, которого все называли просто Трофимом. От станции до дедовой дачи было почти 10 километров, и Володя с удовольствием думал о предстоящей быстрой езде сначала по широкой дороге, а потом по узенькой тропинке с обеих сторон, обрамленной деревьями. Снег давно сошел, и хотя земля все еще была мокрой, на велосипеде вполне можно было проехать. На даче он поплавает в бассейне, позанимается на тренажерах, потом его накормят вкусным сытным обедом, а когда стемнеет, он зайдет за Наташей, и они отправятся гулять до тех пор, пока ее родители не уснут, а там... Он сладко зажмурился от предвкушения. Володя занимался тяжелой атлетикой и в свои 17 лет имел столь мощный торс, что со спины его можно было принять за 25-летнего мужчину. Осознание власти и могущества своего деда давно стерла детскую наивность и неуверенность его лица, и отказа у девушек и женщин он не знал. Наташа, приезжавшая на дачу с родителями каждую субботу, была на 5 лет старше его, но кого это волнует? Ни Трофиму, ни ее старомодным родителям и в голову не приходит, что между 10-классником Володей и заканчивающей институт студенткой может быть что-то, кроме трогательной детской дружбы. Трогательная дружба, разумеется, когда-то была. Дети вместе плавали в бассейне и играли в теннис, ездили на перегонки на велосипедах и смотрели до полуночи фильмы ужасов по Видику. Но однажды на смену ужастикам и страшилкам пришла крутая черная порнуха. 20-летняя Наташа завелась с полоборота, и Володя, у которого аж в глазах потемнело от желания, с одного взгляда понял, что она готова сейчас отдаться первому встречному, и ей совершенно наплевать, сколько ему будет лет, 15 или 75. У него уже был довольно солидный опыт сексуального общения и с одноклассницами, и с девушками-спортсменками, вместе с которыми они выезжали на лагерные сборы, так что страха перед близостью со взрослой Наташей Володя не испытывал. Все прошло очень хорошо, и вот уже 2 года он регулярно ездил на дачу, стараясь не пропускать ни одной субботы. Широкая дорога кончилась и перешла в тропу шириной метра в полтора, окаймленную деревьями. Володя Трофимов подумал, что уже через месяц голые ветки покроются нежной листвой, а через два зелень станет сочной и такой густой, что вовсе не обязательно будет дожидаться, пока Наташины родители уснут, а можно будет заниматься любовью среди бела дня, найдя местечко поукромнее. Если бы нашелся ангел, готовый отвечать на глупые вопросы следователей, он бы рассказал, что Володя Трофимов умер с мыслью о любви.